Глава 11. В двух милях под оперативной базой Иммари Призма, Антарктида. Дориан поднял руки, позволив чемоданчику грохнуться на слежавшуюся ледяную крошку. А чего он еще ожидал от коллег Иммари? Он ведь только что вышел в скафандре атлантов, неся таинственный чемоданчик. Он сам бы уже щелкнул выключателем детонаторов. Забрало шлема было зеркальным, и видеть лицо Дориана они никак не могли. Требовалось как-то связаться с ними, найти какой-нибудь способ передать послание. Он оглядел ледяной зал в поисках чего-нибудь подходящего. Нацарапать сообщение на льду не представлялось возможным. Тут слишком крепко смерзся. Дориан принялся выводить буквы рукой в воздухе. D-O-R-I-A-N. На бомбах вспыхнул второй комплект огоньков. Слоун выписал буквы снова, без толку. Он окинул взглядом пещеру в отчаянной надежде найти что-нибудь. У стены, почти погребенное под ледяным сугробом, лежало тело. Бросившись к нему, Дориан принялся сбивать лед вокруг, пытаясь откопать его. Может, удастся включить рацию скафандра. Он стер наледь со шлема и тотчас же в шоке отшатнулся. Отец! Лицо обрамляли ручьи замерзшей крови. Холод сохранил его безукоризненно. Его убили, бросили тут у колокола. Почему? Кто? Дориан сидел, уставившись на труп отца. На бомбы ему теперь было наплевать. Со стороны колодца по всей пещере раскатился лязг стали, врезавшийся в лед. Дориан обернулся, там стояла ожидавшая его клетка. Огоньки на бомбах не погасли, но остановили свое продвижение. До конца освободив тело отца из-подо льда, Дориан поднял его на руки и зашагал к корзине. Бережно положил отца на пол и встал над ним. Корзина начала возноситься к поверхности.